Еще раз оглядевшись, Сонг приметил, как Син Фен устраивала мясорубку где-то в 50 метрах от него, стягивая к себе всех сильных практиков демонов. Ну, хоть в этом был плюс ее безумия. «Мастер Сонг, спасите!» Он услышал истошный крик, раздавшийся справа. Кричал Рилу, из последних сил отбиваясь от демона начального развития формирования рисунка. Проклятие, скрипнув зубами, проговорил Сонг. Несмотря на поступок Рилу, он не хотел быть свидетелем ее гибели, и уж точно оказаться в некоторой степени виноватым в ней. Всполох меча, далекий шаг. Демон, как и в прошлый раз, ничего не смог ему противопоставить, развалившись на 5 частей. Оказавшись перед девушкой, парень посмотрел ей в глаза. «Теперь мы в расчете, спрячься, если не хочешь умереть здесь», — сказал он, поворачиваясь к ней спиной. Он прекрасно понимал, что у Рилу было не так много шансов, но также ему было понятно, что попытайся он сейчас провести ее к выходу, и их шансы выбраться из этой передряги станут еще меньше. Потому, на этом их совместная история окончится здесь. Он больше ничего не был ей должен. Уже больше не оборачиваясь, молодой человек направился дальше, далеким шагом прорываясь вперед. Глава 47. Пробиваясь в направлении выхода, Сонг старался обходить стороной все крупные силы демонов, проскальзывая через редкие бреши в их строе, используя далекий шаг. И первое время у него это неплохо получалось, до того момента, пока он не подошел достаточно близко к эпицентру столкновения демонов и людей. Как раз в эти минуты там сейчас сражались все практики слияния обеих сторон, а также множество воинов воплощения. Неудивительно, что Сонга заметили. Пара демонов с развитием воплощения вырвались из эпицентра боя и направились в его сторону, лишь только он появился в пределах их зоны видимости, при этом жестко зафиксировав на Сонге свое восприятие. Вот же проклятие! Выругался парень, даже с учетом недавних прорывов он не был способен сражаться с таким грозным противником. Но у него появилась одна безумная идея, возможно, она сработает. В любом случае, Сонг не смог бы скрыться от преследования этих воинов, потому стоило рискнуть. Приближаясь к противникам, парень постарался охватить своим восприятием как можно большую площадь вокруг. Чем лучше он будет чувствовать окружение, тем проще ему станет провернуть то, что он задумал. Тем временем, демоны-воины разделились, беря Сонга в клещи. Их план был достаточно прост – напасть с двух сторон и задавить, не позволив при этом убежать. Оставался только вопрос, от чего они так много внимания уделяли Сонгу, простому практику владыки. Но этот вопрос молодой человек решил пока оставить на потом, сейчас у него были куда более важные дела. Задействовав далекий шаг, Сонг оказался прямо перед левым демоном, но, лишь только появившись возле него, парень почувствовал, как вокруг взвихрилась убийственная мощь духовного удара. Краем глаза он даже смог заметить ворох появившихся снежинок. Кем бы демон ни был, он совершенно точно оказался готов к фокусам Сонга. Но это было еще не все. Молодой человек, не дожидаясь, когда захлопнется ловушка, сделал еще один далекий шаг за спину противника, а затем, даже не оборачиваясь, шагнул в третий раз, одновременно с этим кидая за спину круглый предмет. Два дополнительных прыжка все же оказались небольшой неожиданностью для демонического практика, так как он немного запоздал со своим вторым ударом, а третий сделать не успел. Он и подоспевший напарник в оцепенении уставились на активированный атакующий амулет, упавший у их ног. От амулета потянуло такой убийственной аурой смерти, что два демона практика так и застыли на одном месте, не смея даже шевельнуться. Как Сонг и предполагал, демоны мало отличались от людей в вопросах самосохранения, они также боялись смерти и не желали умирать просто так. Амулет между тем продолжал усиливать свое давление, заставив двух практиков воплощения непроизвольно сделать несколько шагов назад, а затем, с противным звуком, пфень атакующий амулет рассыпался в пыль. Вот так просто, грозное и убийственное оружие превратилось в хлопушку. Прозвучавший в унисон крик демонов, наполненный обидой и гневом, догнал Сонга. «Купились, значит», — усмехнулся он. «Этот амулет у него еще остался со времен, когда он пугал Имхэла, собирателя с законченным рисунком. Заряда в нем оставалось еще на несколько секунд работы, и хорошо, что Сонг не стал продавать его, хотя такая мысль ему в голову приходила. За то время, пока работал бутафорский атакующий амулет, он успел сделать еще несколько шагов, практически выдохнувшись при этом. Но, зато оказался среди других людских практиков его развития. Теперь даже если демоны используют восприятие практика слияния, они просто не смогут его отыскать среди прочих воинов-людей. Оглядевшись, Сонг понял, что попал к своим старым товарищам по несчастью, живым печам. Они стояли практически у самого выхода из дворца, и их охраняли несколько людей этапа пика воплощения. Но вот, что Сонгу действительно не понравилось, так это состояние младших воинов. Выглядели они плохо, большинство не могло нормально стоять, были бледны, и, судя по всему, все без исключения испытывали сильную боль. Эта пилюля очень разрушительно воздействовала на практика, похоже, это ее свойство было куда сильнее, чем Сонгу думалось вначале. «А где Винт? Он должен быть где-то здесь». Парень с беспокойством осмотрел всех младших, но друга так и не нашел. «Братья практики, среди вас кто-то знает молодого шестого владыку по имени Винт?» Сонг ходил от одного человека до другого, спрашивая о друге. Однако живые печи, кто еще мог сдерживать свою боль, отвечали, что такого младшего среди них не было. Опросив всех, кто мог его понимать, Сонг так ничего и не добился, никто не видел группу Винда, как владык проглотивших пилюли, так и практиков воплощения. Проклятие! Что же с ними произошло? Выругался Сонг, он понятия не имел, как найти друга в тоннелях пещеры высшего духа. Посмотрев в сторону все усилившихся звуков боя, Сонг заметил, что практики слияния понемногу отказывались от аккуратного применения силы во дворце и все больше вкладывались в каждый новый удар. Среди вызванного ими хаоса пяти стихий посреди зала, Сонг заметил разряды золотых молний. Думается, безумство Син Фен сейчас было в самом разгаре. Сонг прекрасно помнил впечатление от ее силы в безумии, пик слияния или даже выше. Она запросто могла стать как причиной победы людей, так и их поражением. Впрочем, сейчас Сонгу было не до этого. Применив в очередной раз далекий шаг, он, незамеченный никем, выскользнул из дворца пещеры высшего духа. В это время Дайфен, действующий глава клана Лунного Феникса, столкнулся с самым тяжелым кризисом своей жизни. Золотая молния, пробив его духовный щит, оказалась внутри его тела, разрушая энергетические каналы и узлы. Выплюнув обильное количество крови, Дайфен взмахнул рукой, вызывая синее пламя и изгоняя из своего тела чужеродную энергию. Он мрачно посмотрел на Син Фен, находящуюся сейчас в своем абсолютном безумии. Кто бы мог подумать, что сильнейший протектор клана станет такой проблемой? «Дайфен, урезонь своего протектора!» — прокричала ему глава секты Морозного Духа, отбивая одну из духовных атак напавшего на нее Людолиса. «Сама урезонь, не видишь, она безумна!» — в ответ прокричал старик и бросился на летающую в вышине Син Фен. Золотые молнии и точно град сыпались на окружающих практиков без разбору, доставалось всем, и вулпи, и людям. Старик-наемник, использующий кровавые техники, даже не пожалел своего контрактного зверя, вызвав его посреди боя принять вместо себя атаку одной из таких молний. «Проклятье, Син Фен, приди в себя!» — закричал глава клана Лунного Феникса, обрушивая на девушку одну из своих самых сильных атак. Вокруг девушки появилось пять ярких звезд, размером с кулак, стремительно вращаясь, они с каждой секундой испускали все более сильное свечение, разгораясь все ярче и ярче. В какой-то момент их блеск стал столь силен, что осветил весь зал дворца пещеры высшего духа. Огненный шквал Феникса, — тихо прошептал глава, закрывая печать и приводя свою способность в действие. Звезды, кружащиеся вокруг Син Фен, вспыхнули, разрываясь и высвобождая всю мощь навыка алмазного ранга. Огненная стена взметнулась до самого потолка пещеры, жар от нее оказался настолько силен, что один из воинов слияния Вулпи загорелся, находясь в 10 метрах от нее, но, почти сразу, смог погасить огонь, хотя несколько подпаленная его шерсти в данный момент красноречиво напоминали всем о том, что эта огненная атака была не так проста. Секунда, две, три, пламя продолжало бушевать, все более увеличивая свою интенсивность. В самом его эпицентре находилась Син Фен. Из-за огромного количества вложенной духовной силы в эту атаку, никто, даже практики слияния, не могли рассмотреть, что же происходило внутри пламени. Пара практиков слияния даже отвлеклась на несколько мгновений из-за этой атаки, чуть не пропустив при этом удары от своих противников. Дэй Фен пристально наблюдал за огненной бурей, и его лицо все больше хмурилось. «Проклятье, я не смог ее даже ранить, что же это за сила такая?» Подумал он, смотря как изящная девушка, абсолютно голая, выходит из огненной бури, ступая по воздуху босыми ногами. Прямо на ходу, ее обворожительное тело обволакивала сила, материализуясь в новые, облегающие, красные цепа. Пристально взглянув на старика, своими золотыми, искрящимися глазами, она подняла руку и указала на Дэй Фена пальцем. Вокруг старика появилось несколько столбов золотых молний, которые с невероятной быстротой начали множиться, превращаясь в золотую искрящуюся клетку. Дэй Фен в то же мгновение обрушил на прутья клетки каскад ударов, силясь прорвать ее и вырваться из ловушки, однако пока это у него не получалось. Золотая клетка бога Син Фен замкнула печать навыка. Дэй Фен почувствовал, что на него обрушили гору. Духовный щит был разбит вдребезги, а тело пикового практика слияния просто оказалось неспособно выдержать такую атаку. Он почувствовал, как его кости начали ломаться под давлением клетки. «Последний шанс!» — крикнул старик, перед тем, как его окончательно накрыла клетка молний. Секретный навык клана Лунного Феникса — универсальная защита, способная уберечь от практически любого урона. Вот только цена использования навыка была настолько непомерна, что мало кто из практикующих воинов решался прибегнуть к ее помощи. Эта запретная техника вмешивалась в ту сферу, где властны были лишь боги. На короткое время нити судьбы, оплетающие практика, разрывались, освобождая его и даруя спасение от любой опасности. Цена, которую Дэй Фен заплатил за использование последнего шанса, это 20 лет своей жизни, он пожертвовал своим долголетием в обмен на эту технику. Вместе с тем, этот навык имел и атакующие возможности, только достаточно ограниченные. Старик, дрожа, указал на Син Фен, парящую в вышине зала, и произнес приказ «заточить». Девушка даже не успела среагировать, камнем рухнув на пол. Дин Фен же не унимался, пока еще действовал навык, он стремился по максимуму использовать его силу. Один из Вулпи, этапа слияния, так же как и Син Фен, рухнул на каменный пол зала. К сожалению третьего практика, старик заточить не успел, действие техники прекратилось, и он обессиленно упал на колени, чувствуя, как огни его жизни медленно угасают. Глава 48. Яркие вспышки и оглушительные взрывы сотрясали зал дворца пещеры высшего духа, ударные волны грозили уничтожить статуи и разрушить колонны зала. Совершенно непонятно, каким образом от разбушевавшихся мастеров слияния еще не обрушился потолок пещеры. Стоя среди других членов клана, Блу с болью смотрела на то, как упал ее отец. Благодаря своему восприятию у нее было кое-какое понимание того, что произошло там посреди зала дворца. С кем бы глава клана ни столкнулся, это, безусловно, был крайне сильный практик. Девушка старалась не выказывать своего беспокойства, сосредоточившись на бушующей повсюду битве, но глаза все время то и дело обращались в сторону, где сражался ее отец. В какой-то момент эта небрежность чуть не стоила ей жизни, когда один из демонов, воспользовавшись секундной отвлеченностью, чуть не оторвал ей голову. Блу постаралась пока отбросить свое беспокойство прочь. Сейчас она, как обычно, была во главе атакующей формации, и любая ошибка с ее стороны могла привести к катастрофе для всего отряда. Несмотря на то, что со всех сторон ее отряд прикрывали формации старших практиков, как минимум на этапе пика рисунка ей все же не следовало расслабляться, все-таки ее отряд, среди всех прочих, был самым слабым по уровню развития. Кинув последний беспокойный взгляд в центр зала, где сейчас были старшие, Блу сосредоточилась на своей битве. В отличие от того раза, когда они сражались с людьми повелителя сумерек, демонические практики, в большинстве своем, были куда сильнее воинов опальной секты, потому младшим с низким развитием, приходилось крайне тяжело. Отряду Блу также досталось, они потеряли уже двух своих членов и сейчас держались только за счет высокого понимания законов формации их лидера. Демоны же словно в безумии накидывались на людей, не считаясь ни с какими потерями. Даже несмотря на помощь пары сотен печей, положение людей с каждой минутой все ухудшалось. Отчаяние демонических практиков, свирепость их старших практиков, все это делало положение людских сил крайне шатким. Пока оставалось совершенно непонятно, смогут ли силы города сломить демонов и выбить их из зала дворца. Блуфен! Громкий крик раздался откуда-то из задних рядов застывших в этот момент демонов. Взглянув туда, девушка пораженно застыла. Если бы сейчас она отражала очередную атаку, то, несомненно, не смогла бы удержать управление формацией. Кричащим был Лонгфен. Он шел через всю толпу демонических мастеров, даже не беспокоясь о них, как если бы никаких демонов вокруг него не было. Блу до этого прекрасно понимала, что рано или поздно встретит брата в числе своих врагов, но увидеть его здесь в таком состоянии оказалось для нее небольшим шоком. Некогда красивый и сильный молодой человек, сейчас с ног до головы был покрыт темной кровью, его когда-то белые одеяния превратились в жуткие кровавые обмотки, сам он прихрамывал на одну ногу и тяжело, будто заставляя себя, хрипло дышал, а лицо цветом походило на замшелый камень. Демоны вокруг сторонились Лонгфена, стараясь не оказываться на его пути, с опаской косясь на простенький амулет, висящий на его груди. Благодаря ему в толпе демонических практиков образовался импровизированный коридор, по которому и шел бывший молодой глава. «Все умерли. Никого не осталось, Блу!» — кричал он не своим голосом. «Мой клан погиб, так и не родившись, и это ваша вина. Ты и отец — упрямые глупцы. Мы бы могли стать императорами на всем континенте, если бы не ваше упрямство, ваш страх, ваше невежество». Он приблизился уже почти вплотную к формациям людских практиков, и его крик был хорошо слышен всем. «Раз мой клан мертв, я буду управлять теми, кто остался, например вами», — с улыбкой сказал он, вытянув руку и обредя всех стоящих напротив него людских воинов. «Ты безумен! Клан Морозного Духа раздавит тебя!» — закричали какие-то воины в одной из формаций левее Блу. Многие другие практики также начали кричать что-то оскорбительное в сторону Лонгфена, распаляясь все больше и больше, их всех крайне оскорбило надменное поведение предателя. Блу же продолжала молчать, она видела красные безумные глаза своего брата, и от этого в ее груди появилось плохое предчувствие. Между тем Лонгфен продолжал с усмешкой слушать оскорбления других практиков, его улыбка становилась все шире и шире, пока не стала походить на оскал. Вытащив что-то из своего кармана, он вытянул руку, показывая всем, что сейчас находилось в его ладони. Два серых шарика, со стороны вроде бы ничего такого, но некоторые людские мастера, лишь увидев их, с ужасом застыли на месте. Блу тоже узнала эти шарики, это были две пилюли апогея. Отец рассказал и даже показал их, сразу после инцидента с предательством брата. «Лонгфен, остановись, ты не выдержишь повторного приема пилюли!» Не выдержала она, закричав со своего места. «Плевать, главное это сила», — сказал молодой человек, и закинул обе таблетки себе в рот. Бум-бах-бум! Послышался отчетливый треск, доносившийся из тела Лонгфена. Сразу после этого он начал меняться, увеличиваясь в размерах. Вихри духовной силы начали собираться вокруг него, образуя на месте, где стоял Лонгфен, настоящий ураган. Все без исключения демонические практики, Вулпи и Ину, в панике разбегались по всему залу дворца. Блу знала, что приняв сразу две пилюли апогея, ее брат столкнется с самой мучительной и долгой смертью. Фактически он уже умирал, прямо сейчас, но перед этим он, скорее всего, постарается забрать их всех вместе с собой, как людей, так и демонов. Ак-ха-ха-ха, раздался крик из разбушевавшегося духовного вихря, Лонгфен закончил свою трансформацию. В это время Сонг пробирался через темные тоннели в поисках своего друга. Раскинув свое восприятие на максимальное расстояние, он методично прочесывал пещеру высшего духа. Впрочем, за все время своего прочесывания он уже несколько раз умудрялся заблудиться, проходя по нескольку раз с одно и то же место. Жаль, но проводника у него не было, потому приходилось рассчитывать на свои, хоть и скромные, но все же, способности по ориентированию в пещере. К сожалению, целый час поисков пока ничего не дал, следов винда нигде не было. Хотя Сонг наткнулся на множество мест, где между силами города Темной Звезды и демонами разыгрывались весьма кровопролитные сражения, живых практиков, как людей, так и демонов он так и не встретил, зато мертвых здесь было предостаточно. Воспользовавшись представленным случаем, Сонг обыскивал всех убитых демонов, что находил во время своих поисков. Благодаря этому он смог разжиться приличным количеством духовных кристаллов. Скорее всего, демоны также использовали их в качестве валюты. Помимо кристаллов, удалось найти несколько странных на вид пилюль, завернутых в простую бамбуковую бумагу, а также пару редких духовных трав. Среди практиков найдутся многие, кто захочет купить их, если Сонг сам не решится воспользоваться ими. К сожалению, клинка хорошего качества под замену его уже порядком износившегося меча за все время поисков он так и не смог найти, пока придется довольствоваться своим старым мечом. Блуждая по тоннелям, он время от времени слышал в отдалении сильные звуки взрывов, и порой по полу прокатывались небольшие ударные волны. Похоже, в главном зале сражение переходило в свою пиковую стадию. Впрочем, ему было все равно. Теперь уже точно Сонг не собирался оставаться в городе Темной Звезды, и готов был уходить прочь, сразу после того, как найдет винда. Парень хорошо помнил предупреждение странного мальчика, говорившего, что к городу приближается какой-то могущественный практик, и что город обречен. Отчего-то Сонг верил этому странному существу. Пускай до города Божественного Дождя были долгие дни пути, однако все лучше, чем быть здесь. Правда, оставались еще некоторые вопросы по припасам и многому другому. Впрочем, парень считал, что лучше быть живым, но без снаряжения, чем с ним, но мертвым. В какой-то момент по всей пещере прокатилось эхо особенно сильного взрыва, неся за собой мощную ударную волну. Это еще что такое? Вырвалось у Сонга, он почувствовал в этом взрыве впечатляющее количество духовной энергии. Кто бы этот взрыв не породил, он был не намного слабее удара той пятиголовой черепахи с развитием основания. Следовало поторапливаться, если практик этапа основания появился в пещере высшего духа, то значит, битва скоро закончится. Кто бы ни победил, Сонг не желал с ними связываться, люди ли это были, или демоны. Винда он смог найти спустя 40 минут поисков, и сразу стало ясно, почему его группы не было в зале дворца. Сонг устало подошел к лежащему другу и уселся возле. Закрыв глаза, он молча вслушивался в тишину небольшого зала, где закончил свой путь собиратель Винд, единственный его друг и верный товарищ. Похоже, демоны, наткнувшиеся на группу Винда, оказались практиком воплощения и слияния не по зубам, даже присутствие нескольких печей не спасло ситуацию. Молодой парень лежал возле стены небольшой пещеры, широко раскрыв удивленные глаза. Видимо, он до конца не верил в то, что с ним произошло. Что мог сказать Сонг точно, так это то, что Винт умер быстро, какая-то сила убила его почти мгновенно, как и всех других практиков, лежащих здесь. Неважно, какое развитие владыка воплощения или слияния, их смерть была практически мгновенной. «Прости, друг, я так и не смог тебе помочь», — устало прошептал Сонг, закрывая глаза Винда. «Конечно, не следовало оставлять вот так тело друга, в этой проклятой пещере, но, к сожалению, у него не было ничего, чтобы могло гореть, а тащить его тело по темным пещерам он просто не мог». Мысленно попросив прощения у Винда, парень встал на ноги, направившись к выходу. Теперь его больше ничего здесь не держало, пора выбираться из пещеры проклятого духа и больше никогда сюда не возвращаться. На душе было противно и гадко. Путь до выхода для Сонга не запомнился ничем, он просто шел, особо ни о чем не думая. Неизвестно, сколько у него этот путь занял времени, но когда он вышел из пещеры, его ослепил яркий свет двух солнц, сияющих почти над самой головой. «Зайчик, какая неожиданность, ты выжил», — удивленный голос раздался почти сразу, как Сонг оказался на открытом месте перед входом в пещеру. От неожиданности парень вздрогнул, все его хваленое восприятие не смогло ничего почувствовать. «Я помню этот голос», — простонал про себя он. Сонг увидел Син Фен устало прислонившуюся к небольшому дереву, возле нее он заметил лежащую без сознания вторую девушку, которую также знал. «Госпожа Блу и Син Фен, как они оказались здесь, да еще вместе? Ну, парень, ты и счастливчик, давай подходи, не бойся, в любом случае ты же знаешь, что не сможешь убежать от меня», — улыбнулась ему девушка. Глава 49. Сонг обреченно подошел к Син Фен. На удивление, жестокая битва, из которой девушка смогла выбраться, внешне практически не сказалась на ней. Все так же притягательно и опасно, даже ее поведение не изменилось, игривое и несерьезное. Что же касается госпожи Блу, то тут Сонг затруднялся ответить. Внешне он не заметил признаки каких-то серьезных ранений, однако это ровным счетом ни о чем не говорило. «Сама судьба благоволит мне, еще бы минут 10 и ты бы нас тут не встретил, это ли не знак, что мы предназначены друг для друга», — сказала Син Фен, широко улыбаясь. Сонг, как обычно, молчал, не имело смысла что-то тут говорить. «Ладно, зайчик, возьми девчонку и пойдем, нам еще идти и идти до города темной звезды, мне бы хотелось сегодня поспать в теплой постели, а не посреди леса». Парень про себя удрученно вздохнул, он почувствовал, как сила этой странной девушки проникла в его тело, не позволяя сопротивляться приказам. Подойдя к госпоже Блу, он поднял ее на удивление легкое, будто сухой лист тела, и послушно пошел за Син Фен. Ее шаг с виду был неспешен, можно сказать, ленив, как если бы она сейчас была на прогулке, а не посреди леса, где совсем недавно шли настоящие битвы. Однако это ощущение было обманчивым, Сонг кое-как поспевал за ней, и буквально через несколько минут такого темпа уже начал выдыхаться. Заметив это, Син Фен приостановилась и нахмурилась. «Твоя выносливость, мне кажется, я переоценила тебя», — задумчиво сказала она парню, когда он подошел ближе. «5 минут отдыха, и продолжаем. Нам еще пробиваться через засаду демонов, а ты уже выжат, соберись». Строгость слов Итана Син Фен сейчас резко контрастировали с ее обычным поведением, и сильно удивили Сонга, неужели она нервничала. Восстанавливаясь, парень, наконец-то, смог осмотреть Блу, лежащую сейчас у него на руках. Окинув ее своим восприятием, он не смог обнаружить каких-то серьезных повреждений, лишь пара незначительных переломов и ушибов. Это не то, из-за чего стоило беспокоиться боевому практику. Значит, ранение Блу лежало в духовном плане, к сожалению, здесь у Сонга было куда меньше опыта. За то время, пока Сонг был в пещере, выпало еще больше снега, а с деревьев слетели последние остатки листьев. К тому же стало намного холоднее, хотя, благодаря своему развитию, Сонг практически и не чувствовал холода, Часть его сил все же уходила на то, чтобы не замерзнуть. Потому кожаная броня и добротные сапоги павильона разрушенного неба сейчас пришлись как нельзя кстати. Они хорошо помогали сохранять тепло и экономить силы. Посмотрев на безоблачное небо, он заметил одинокую кружащую птицу в вышине, похожую на орла или коршуна. Как странно. Син Фен проследила за взглядом Сонга и, увидев птицу, сказала: «Духовный сапсан клана лунного феникса старик нас нашел, ну тем лучше. Ты отдохнул. Поспешим, нам надо как можно быстрее добраться до города». Сказав это, девушка продолжила свой путь, а Сонгу ничего не оставалось, как пойти за ней. Жаль, что его духовные силы оказались практически полностью заблокированы, пара далеких шагов могла помочь в том, чтобы идти с ней примерно в одном темпе, хотя, возможно, сил бы тратилось куда больше, все-таки далекий шаг был духовной техникой. Где-то через полчаса Сонга и Синфена перехватили. Им навстречу вышла небольшая группа людей с пугающим уровнем развития. Два практика слияния и 7 воинов воплощения. Одним из мастеров слияния оказался знакомый Сонга, старик с кровавыми техниками, а вторым был кое-как передвигающийся почтенный старец. Син Фен, проскрипел этот старец, обращаясь к остановившейся перед ним девушке. «Отдай мою дочь, она последняя надежда клана. Одно лишь условие, глава», — ответила ему она, ковыряясь носком своего сапожка в заснеженной земле. «Ты и твои воины даете клятву последней печати на то, что не станете преследовать или мстить мне». Гневный ропот послышался со стороны воинов, их явно возмутило такое условие, выдвинутое со стороны наглой девушки. «Мы согласны», — с готовностью кивнул Дэй Фен, строго при этом взглянув на сопровождающих его экспертов. «За исключением меня», — вставил свое слово кровавый практик. «Я наемник, и не обязан давать такие клятвы». Син Фен рассеянно кивнула на его слова, как бы говоря, что ей все равно. После того, как каждый из экспертов лунного феникса произнес ритуальную фразу и сформировал руну клятвы, девушка смогла расслабиться. Она махнула рукой Сонгу, говоря: «Отдай им девчонку». Парень деревянным шагом подошел к устало выглядящему старику и осторожно передал ему госпожу Блу. Приняв драгоценную ношу, старик мгновенно развернулся и направился прочь, уводя за собой своих воинов. Лишь только наемник остался стоять на своем месте. Он горящим взглядом смотрел на Сонга, как будто пытался хорошенько его рассмотреть. «Этот мальчик пойдет со мной, сколько ты за него хочешь», — обратился он к Син Фен, чем незамедлительно рассмешил ее. «Боюсь, у меня нет желания продавать его. Найди себе другого мальчика для утех или для чего ты там хочешь его использовать». Старик-наемник мгновенно пришел в ярость, на его лбу вздулись 2 вены, а сам он был готов прямо в это же мгновение кинуться на наглую девушку, но от чего-то медлил. Через миг, сумев обуздать свою злость, он миролюбиво обратился к Син Фен. «Послушай, в город сейчас трудно попасть, он окружен плотным кольцом демонов. Этот мальчик будет для тебя обузой, я же могу гарантировать, что доведу его до темной звезды». Эта фраза еще больше рассмешила Син Фен, ее тихий хрустальный смех переливом прокатился по полянке, где произошла встреча. «Да ты все не унимаешься, старик, вот что с людьми делает глупость. Это мой последний ответ тебе, нет, даже не думай пытаться напасть, я сильнее тебя, а с учетом тех ран, что ты получил в пещере высшего духа, ты сейчас даже пикового воина воплощения одолеть не сможешь. Если бы не тот факт, что Лонг Фен начал вначале пожирать практиков в Улпе, ты бы так просто не отделался, цени ту удачу, что позволила тебе выжить». Старик был готов взорваться от гнева, но, по-видимому, Син Фен говорила правду, он просто не способен был сейчас сражаться с ней. «Делать меня своим врагом опасно для жизни, девчонка, смотри, как бы ты не пожалела об этом», — сказал он и, развернувшись, пошел за уже прилично ушедшей группой практиков лунного феникса. «Ох уж эти наемники, сплошь все грубияны», — хихикнув, сказала ему вслед Син Фен, и, обернувшись к Сонгу, добавила: «Ну, вот и все, от наследницы мы избавились, теперь следует и с тобой разобраться, но перед этим дойдем до города, осталось там у меня пара важных дел». Сонг стиснул зубы от злости. Проклятье! Тело не слушалось, и ноги сами несли его вслед за идущей девушкой. Примерно через полчаса пути, они добрались до мест, где стали во множестве появляться демонические лагеря и аванпосты. Исключительно благодаря силе Синфен они смогли благополучно обойти как сами лагеря, так и многочисленные патрули демонов. Но, не добравшись до города каких-то пары километров, Синфен внезапно резко остановилась, отчего Сонг чуть не налетел на нее. Он хотел было сказать пару проклятий в ее адрес, благо умение говорить она ему оставила, но сдержался, увидев ее вмиг побледневшее лицо. А затем и сам почувствовал, и буквально через пару секунд увидел. То место, где они стояли, находилось на небольшой возвышенности, с которой можно было хорошо наблюдать за городом Темной Звезды, а точнее за южной его стеной. Километровый участок земли перед стеной, который всегда был очищен от деревьев, сейчас был заполнен множеством демонов. Прямо сейчас вместе с этими демоническими практиками на город наступало 5 черепах со змеиными головами. Каждая из черепах находилась на этапе основания. От их совместного шага дрожала земля, а периодические удары в труху уничтожали целые пролеты Великой Стены. Оборонительный духовный щит города давно разлетелся вдребезги из-за интенсивных атак чудовищных зверей этапа основания. А, как известно было Сонгу, духозащитника город потерял еще сутки назад. Однако не чудовищные звери с развитием основания были тем, что так испугало Синфен и Сонга. Смотря издалека за наступлением врагов на город, оба практика сейчас неотрывно наблюдали за небольшой группкой демонов, с такого расстояния они казались черными точками на фоне разыгрывающегося сражения, вот только если смотреть на это обычным взглядом. Духовное восприятие двух человек просто вопило о том, что там, среди демонов сейчас стоял эксперт такого уровня, что вся ближайшая духовная сила, точно воронка урагана, взвихрялась над ним. Казалось, что само пространство трескалось на части, когда, время от времени вспыхивала сила этого эксперта, и на город обрушивался удар, сотрясающий само его основание. Складывалось впечатление, что он мог уничтожить темную звезду одним своим движением, но отчего-то не делал этого, ограничиваясь точечными ударами. Без сомнений, это был эксперт этапа восхождения на всем континенте, таких было считанное количество, и сейчас один из таких мастеров пришел захватить город темной звезды. Пожалуй, это была самая большая загадка, зачем практику такого уровня второстепенный бедный город на самой окраине обжитых земель. Синфен еще секунду смотрела на происходящее, после чего, развернувшись, направилась в противоположную от города сторону. «Эй, погоди, куда мы идем?» — крикнул Сонг, подчиняясь ее воле и идя за ней. Однако Синфен была не настроена разговаривать, сейчас она угрюмо шла вперед, стараясь как можно быстрее уйти подальше от темной звезды. С каждой минутой скорость девушки все увеличивалась, и Сонг начал приставать поспевать за ней. Безумный бег, перемежающийся с небольшими, длиною не больше минуты, отдыхами продолжался на протяжении всего дня. Когда Синфен прекратила бег и позволила остановиться Сонгу, парень чуть не потерял сознание от усталости, но призвав все свои силы, смог удержаться от этого, ограничившись лишь тем, что в изнеможении уселся возле одного из небольших деревцев, совершенно не обращая внимания при этом на мокрый снег. Синфен, прислонившись к массивному валуну, с отсутствующим взглядом жевала кусок чего-то, напоминающего сухую рыбу. Во рту Сонга мгновенно стало полно слюны, он и сам не помнил, когда последний раз нормально ел, наверное, сутки назад, или около того. Девушка же совершенно не обращала внимания на голодные взгляды парня. Наконец, закончив с этим, она посмотрела прямо в глаза Сонгу. «Итак, давай посмотрим, что же ты прячешь внутри», — сказала она, и Аттона, каким это было сказано, У него все перевернулось внутри. Глава 50. Син Фен, щелкнув пальцами, погрузила стоящего перед ней молодого человека в сон, глубокий и крепкий. Подойдя ближе, она задумчиво стала осматривать его тело своим духовным восприятием, однако, несмотря на ее силу, она так и не смогла ничего выявить. Нахмурившись, девушка вытащила из кармана небольшой куб, похожий на игральную кость, но чуть больше. Введя в него свою духовную силу, Син Фен открыла пространственный карман. Кубик являлся персональным хранилищем, представляющий собой небольшое пространство 5 на 5 метров, где можно было хранить практически что угодно. Куб был когда-то создан мастером на этапе основания с выдающимся пониманием концепции пространства и стоил немалые деньги. Конечно, у Син Фен даже работая она несколько лет на клан Лунного Феникса не могло оказаться столько духовных камней. Куб был ее удачей. Когда-то давно, еще будучи совсем молодой девчонкой, она увлекалась исследованием древних руин и в одном из старинных комплексов наткнулась на рассыпающийся скелет какого-то сильного практика, держащего этот куб в своих руках. Тогда в кубе оказалось множество удивительных духовных ресурсов, позволивших обычной девушке из простой секты невероятно взлететь в своем развитии и за 5 лет преодолеть целый этап воплощения. Посмотрев на мальчика возле, Син Фен покачала головой, во многом он походил на нее тогда, такой же наивный. Вздохнув, она отбросила всю сентиментальность и достала из куба что-то напоминающее глиняный кувшин с десятком средних камней развития. Закинув камни развития в кувшин, девушка быстрым движением влила странноватую черную маслянистую жидкость прямо в рот Сонгу. Вода 9 источников. Название жидкости происходит из легенды о том, что все умершие на земле попадают в эти 9 источников, и темные воды реки несут души людей к их следующей инкарнации. Конечно, в реальности эта вода была всего лишь духовным инструментом, создающимся алхимиками совместно с мастерами смерти для их ритуалов. Син Фен же сейчас использовала воду в качестве поискового инструмента. Одно из главных ее свойств было в том, что она, проникая в тело практика, собиралась в тех участках, где было больше всего концентрация духовной силы. Как правило, это были энергетические узлы практика и его татуировка, если говорит о развитии до воплощения. Син Фен предполагала, что, как только жидкость попадет в тело Сонга, то соберется возле его сокровища, тем самым обнаруживая его. К сожалению для молодого человека, вода 9 источников была ядовита, потому теперь его смерть оказалась вопросом времени. Но перед этим Син Фен должна успеть забрать его тайное сокровище. Она уже понимала примерно, что это какой-то инструмент, возможно легендарного ранга, позволяющий очень эффективно усваивать энергию. Об этом ясно говорил невероятный скачок в развитии простого первого владыки до 10-го. Подумать только, то, что у других занимало десятилетия, этот парень проделал за такой короткий срок. Тем временем вода начала собираться в тех местах, где у Сонга была большая концентрация духовной силы. Рука, там, где татуировка, узлы энергетических каналов и это солнечное сплетение. Вслух размышляла Син Фен. Там ничего не должно быть. Вот я тебя и нашла. Обрадованная своим успехом, девушка создала на руке тонкий нож из духовной силы и с размаху вогнала его в живот Сонга. Когда духовный клинок вошел в его тело и соприкоснулся с неизвестным предметом, руку Син Фен в буквальном смысле вывернула из плеча, а разум сотряс удар такой силы, что тут же разнес на мелкие куски все защитные скрепы, что она в панике попыталась поставить за мгновение до этого.